Уже к 10 числу Дамблдора поперли из школы. Эта новость громом ударила по всему замку, а эхо от звона чуть не лишило Ланса чувств. Не будем лукавить, парнишке полюбился замок и царящая здесь сказочная атмосфера, да и магия оказалась классной штукой, с которой не хотелось расставаться. Но события удручали своей реалистичной неизбежностью. Совет попечителей единогласно сместил директора с должности, а на его место назначил Люциуса Малфоя. Так что все было предрешено, как только выйдет административный срок, серобородый Дидан покинет замок, как и Ланс и некоторые другие, кто родился с грязной кровью. А административный срок выходил завтра, ровно через 10 дней после заявления. В эти дни Дамблдор оставался директором де-факто, но не был де-юре. Предполагалось, что он должен подготовить за эти дни все документы и информацию, которая поможет новому главе школы чародейства и волшебства Хогвартс. В общем, как вы поняли, Ланс был в дурном настроении. Он ощущал себя птицей, которой обломали крылья. Ведь небо, выход из ситуации, так близко, только дотянись, только сделай рывок, но мешали сломанные крылья и грязные перья, долг и принципы. Герберт бесился от того, что был в силах легко и непринужденно решить все проблемы и даже вернуть Хагрида из темницы, но ему не позволяло то, что парень приобрел за эти 2 года, а именно, внутренний стержень. Нет, не тот, который не позволяет согнуться под тяжестью мира, он то у Геба был всегда, а иной, новый стержень. Тот, благодаря которому ты никогда не предашь сам себя, никогда не сделаешь то, за что будет стыдно смотреться в зеркало. Мимо прошли взволнованные, испуганные и обескураженные Поттерс Уизли. Они, спускаясь на этаж туалета Плаксы Миртл, даже не обратили внимания на однокурсника. Ланс усмехнулся, хоть кому-то относительно повезло. Когда в больничку угодила Грейнджер, замок перестал косо смотреть на Поттера, и многие даже извинялись за крамольные мысли и слухи в адрес Лохматова. Никто не сомневался в том, что очкарик даже в теории решится навредить своей подруге. Так что недавний изгой вновь нацепил сияющий доспех, белый плюмаж и превратился в прежнего, сверкающего честью и достоинством героя. Герберт уныло поднимался по лестницам, а потом свернул на 6-й этаж. Он прошел мимо тяжелых, давящих своей безысходностью стен, миновал режущие красками картины и слепящие завитками гобелены, избегал смотреть в отражение доспехов и до крови закусывал губу, до боли и хруста сжимал кулаки, но стержень так и не согнулся, а Ланс так и не прислушался к мысли о предательстве самого себя. Юноша остановился около кабинета Флитвика и даже занес свой кулак, чтобы постучаться, но потом безвольно опустил руку и поплелся дальше. Ланс испугался, противно это признавать, но он испугался, что уважаемый профессор может оказаться обычным взрослым, таким, который ради собственной выгоды пожертвует тем, что сам считал принципиальным. Герберт не мог позволить себе разочароваться в мастере чар и поэтому пошел дальше. Да, скорее всего, Флитвик согласился бы с мальчиком и не позволил бы тому и рта открыть, но Ланс просто не смог перешагнуть через эту часть себя, через того самого уродца, который родился под градом побоев и грязи с Корисквера, через уродца, который все так же держал глухую оборону в душе волшебника, щерясь отравленными пиками и зазубренными мечами, а замок вокруг терял свою воздушность, оседая непомерной тяжестью на плечах Геба. Где была сказка, когда она так нужна, где настоящий герой, которого так ждешь? Почему все как и раньше, почему никто не придет и не поможет, почему никто не спасет, выдернув за шкирку из тьмы? Ведь это сказка, ведь это быль. Но все было не так, вокруг чернела лишь суровая реальность. Никто не придет, никто не поможет и не спасет. В Скорисквере не спасали и в Хогвартсе не спасают. Магия не разделяла 2 мира, лишь оттеняла одну сторону монеты на фоне другой. А мир был все тот же, те же законы, те же правила и абсолютная безысходность собственной упертости, как сказал бы взрослые стойкости, как сказал бы иной, выросший на приключенческих романах, почти 14-летний мальчишка. Герберт остановился и уселся прямо на холодный каменный пол, такой древний и такой бездушный по отношению к тем, кто не такой. Вокруг Ланса существовала лишь пустота, ледяная, обезвоживающая пустота. Здесь не было людей, хоть коридор пользовался популярностью, картинные рамы были пусты, а привидения облетали чуть ли не за этаж. Глупо, да, сражаться с собой, за тех, кому на тебя с высокой колокольни. Но Ланс не мог по-другому, теперь не мог. Наверное, зря не мог, но этого было уже не изменить, уже не сломить то, что закалилось в душе. Как нельзя стереть в пыли эпохальные горные пики, так же нельзя было заставить Ланса изменить своему решению. И все же тот уродец, эгоистичный, мерзкий, не знавший, что такое честь, совесть, мораль, принципы, все продолжал шептать своим мерзким голоском о том, чего нельзя слушать, чего нельзя знать. Герберт Ланс не был прекрасным, выдуманным принцем, он был реальным монстром, которое обернули в красивую, сияющую обертку, и это была еще одна боль юноши. Он не хотел быть монстром из грязной реальности, он хотел быть принцем из прекрасной, выдуманной сказки, но он не хотел быть принцем, а желал оставаться тем, кто он есть, уродцем из Скрисквера. Это были две его части, одинаковые, равноправные, равноценные и слитые друг с другом, в тесном переплетении бесконечных метаний. Впервые, юноша задался вопросом, кто он, но это была реальность, а не сказка, и рядом так и не появилось того, кто ответил бы на этот вопрос. Юноша услышал шуршание, тяжелое, давящее, скользящее. Парень расслабился, вдыхая носом аромат леса, реки и травы. Так пахло от всех зверей и от ветра, который порой забегал в замок, чтобы покружить среди людей, а потом вернуться к себе на волю. Это был запах, который заставлял уродца щемиться в своем логове, а прекрасного принца расправлять грудь и выпрямлять плечи. Запах чего-то родного, чего-то далекого и теплого, заботливого, запах природы. «Ты пришел за мной, да?» Мальчик закрыл глаза и повернулся лицом к чему-то теплому. Он не ощущал страха. Разве может быть смерть страшнее того, чего боялся Ланс и о чем было сказано чуточку выше? Конечно же нет, смерть лишь пустяк, несущественная проблема, о которой не стоит задумываться. Прозвучало шипение. Наверное, Ланс должен был разобрать его тон или что-нибудь еще, хоть что-нибудь, что намекнуло, рассказало, поведало трагичную историю, мало чем отличающуюся от легенды о волшебнике из Скрисквера. Но Геб не понял этого шипения, ведь он не был змеюстом. Ланс любил зверей, они любили его, но он никогда не понимал их, но они всегда заботились о нем. Порой они подсказывали ему, что хотят сказать, и Герберт мог приоткрыть полог над тайной природы, но не более. Ланс знал лишь один язык, человеческий. Поэтому он завидовал Поттеру, который не ценил того, что имел. Ходить в обносках, когда имеешь целое состояние, общаться и дружить лишь с двумя, когда можешь стать своим у целой страны, ныть и плакать, когда нужно бороться до крови, до потери сознания и дикой боли во всем, что может болеть. Быть Гарри Поттером, когда можешь быть тем, кем захочешь сам. Ненавидел ли Ланс Поттера? Бесспорно. Завидовал ли? Неоспоримо. Желал ли смерти? Ни капли. Герберт Ланс стал выше этого, выше того, о чем шептал уродец. «Извини», — улыбнулся парнишка, — «моя тебя не понимать. Слушай, ты это, скажи народу, чтобы не писал на эпитафии, он погиб глупцом. Пусть лучше накорябают что-нибудь вычурно-пафосное, например, ни секунды в сомнениях». И вновь шипение, такое, от которого обливался страховым потом, а принц чувствовал себя спокойней, такое, от которого уродец холодел и жался, а принц разгорался тем самым пламенем, которое всегда жило внутри, такое, которое было непонятно одному, но нисколько не заботило другого. Ланс услышал далекое шуршание балахона и холод, окутавший его с ног до головы, услышал костяной скрип и стальной скрежет. Старушка с косой была рядом. Прозвучало очередное шипение, и даже сквозь закрытые глаза, мальчик увидел ряды длинных, острых клыков. «Может, тебе зубную щетку подарить?» — усмехнулся парнишка. «При таком количестве зубов, она просто незаменима». Шли секунды, а Ланс все ждал, когда же он погибнет упертым глупцом, уродцем, по версии таких мудрых и правильных взрослых, и несгибаемым, отважным и храбрым приключением принцем, по версии глупых и непослушных детей. Но ничего не произошло. Смерть, вновь прошуршав балахоном, вдруг отступила, а потом раздался оглушительный грохот и стук камней о камни. Ланс открыл глаза. Перед ним высился огромный змей, метров 20 в длину и 2 в ширину. Голова змея, размером с легковушку, была припорошена каменной крышкой и залита темной, почти черной, кровью. Древний, почти 2000-летний Василиск, сам себя бил башкой о стену, пока, наконец, не замер. Юноша поднялся. Им было больно, и змею, и принцу. «Ты, наверное, храбрее, чем я», — улыбнулся парнишка, протягивая руку. Змея опустил голову и коснулся своими ноздрями полосками, мозолистой, грубой, рабочей ладони музыканта. А Ланс, слушаясь принца и не боясь, посмотрел туда, где жила смерть. Он посмотрел в глаза Василиска. Наверное, их мало кто видел, но они были красивы. Вы думали, что они красные? Вы ошиблись, что они зеленые. И вновь не так, изумрудные, опять неверно. Они были цвета рассветного неба, часть их была чернеюще синяя, а другая – алеюще розовой. Прекрасные глаза, похожие на, в общем, ни на что не похожие. Юноша провел по зеленой чешуе, которой должна была оставить царапина на бриллианте, но даже не поцарапавшая кожу паренька. «Хреново нам с тобой, да?» – хмыкнул Геб. «Ты в рабстве у людей, я в рабстве у себя». Змей зашипел, Ланс его не понял. «Прости, глазастый», — вздохнул Ланс и закусил губу, из которой уже струйками бежала кровь. «Ты спас меня, но мне не спасти тебя. Я слишком слабый. Вот Поттер, да, он бы выручил, но он дебил». Змей вновь зашипел, Ланс опять ничего не понял, но почувствовал себя чуть легче. Вдруг юноша почувствовал, как что-то мерзостное окутывает змея, как что-то яростное просыпается в глазах. Слова возвращали свою силу, Василиск не мог долго противиться приказу. «Прости», — повторил Ланс, отнимая руку, — «но, уверяю тебя, я буду ценить этот подарок и не сдохну, пока не дотянусь до того, чего хочу дотянуться. Не забуду, что ты сделал для меня, и прости еще раз, за то, что я такой слабак». Пасть реального чудовища приоткрылась, показывая длинные, кривые и опасные клыки, которых не должно быть у змей, но глаза, прекрасные глаза, все еще оставались безмятежными и будто молили парнишку о побеге. «Да», — кивнул юноша, поправляя бандану и сумку, — «я побегу. Прощай, глазастый, я буду помнить, обязательно буду». И юноша бросился на утек. Принц бежал, как некогда бегал по лесу, лишь ветер и птицы могли бы сравниться с ним по скорости. Принц мог обогнать смерть, обогнать мысли и желания. Картины мелькали, сливаясь в позолоченные полосы древних рам. Гобелены расплывались в невероятное озеро из сероватых, блеклых нитей. Принц бежал, а рыцарские доспехи блестели единой рекой из серебра и стали. Принц летел, а уродец визжал и бился в страхе. Он молил забиться в угол и достать палочку, лихорадочно вспоминая все, что могло помочь защитить жизнь. Огонь стремительно летел по замку, а человек лишь сильнее забивался в темный уголок, в котором было спокойно и безопасно, среди отравленных копий и кривых мечей. Геб остановился, лишь когда услышал далекий шепот. Шептали ли картины, призраки или люди, Ланс не знал, но зато слышал. Джинни Уизли, это Джинни Уизли похитили. Говорят, ее скелет на века останется в тайной комнате. Бедные Уизли. Шепотки все гремели и гремели, хотя вокруг не было ничего, ни картин, ни эктоплазменных, ни людей. Но звуки будто бились из всех отдушин и щелей, будто сам ветер приносились обрывки фраз к застывшему слизеринцу. И тут Ланс вдруг рассмеялся. Он смеялся так долго и заливисто, что могло показаться, будто он свихнулся, или просто задыхается. Но проныре было не остановиться, он смеялся и смеялся. Не над ситуацией, не над судьбой, а над собой. Ведь он, такой умный, как считал сам, такой дедуктивно одаренный, как наивно предполагал прежде, такой хитрый, как заблуждался всего пару мгновений назад, такой ловкий, как убеждался раз за разом, не смог найти такую маленькую деталь, которая позволила бы избежать столь больших проблем. Геб смеялся над собой, над своей близорукостью, над своей усколобостью, нежеланием видеть того, чего не хочется замечать. Проныра смеялся над тем, как сильно он походил на Гарри Поттера, и тогда Геб снова побежал. Побежал, на третий этаж, где его ждал тот, кто все-таки может помочь поверить в сказку, может сделать так, что в последний момент все вдруг исправится и настанет долгожданный хэппи-энд. Герберт Ланс устремился к Альбусу Дамблдору, пока еще директору школы чародейства и волшебства Хогвартс. Дорогу Лансу перегородила каменная горгулья, будто слетевшая с высоты Нотр-Дам-де-Пари. Она была непреклонна в своей каменной бездушности. Она была страшна клыками и когтями, и кожистыми крыльями, будто настоящими, а не высеченными из камня. Ее львиная, носатая морда смотрела без страха, как смотрит лютый зверь на заблудившегося путника, у которого нет даже огнива. Юноша хотел было попросить монстра отодвинуться в сторону, но горгулья вдруг подняла свою каменную башку и внимательно вгляделась в юношу. А потом она, без лишних движений, отъехала за стену, обнажая проход к винтовой лестнице. «С меня, ну, в общем, то, чего статуям обычно надо», — крикнул на ходу Ланс. Он не знал, что может потребоваться каменному монстру, но решил, что выяснит. Ведь этот волшебник, бегущий к директору школы, не забывает долгов, ни чужих, ни, что более важно, своих. Проныра даже не думал останавливаться напротив массивных дверей из красного дерева. Он открыл их мощным пинком и вихрем влетел в овальный кабинет со множеством причудливых механизмов. Там, у окна, стоял стол на массивных резных ножках, за ним сидел Дамблдор, обеспокоенно теребящий бороду. Напротив, в миниатюрном креслице находился Флитвик, неравно крутящий палочку между пальцев. В отдалении виднелась стойка Фаукса и шкаф, на котором лежала шляпа. Дамблдор оторвался от бороды и недоуменно посмотрел на нежданного посетителя. «Герберт», — удивился великий светлый волшебник, — «директор, Ебнвард, Полундра, хваться поздно, надо швыдко опернуть, хрен знает что, но надо, Ебст, Ланс», — прикрикнул Флитвик, — «успокойтесь, иначе мы ни слова не поймем». Дамблдором взмахом руки создал кресло, на которое тот же час плюхнулся Ланс. Он некоторое время дышал, с закрытыми глазами, пытаясь успокоить нервы. Когда он волновался, то переходил на бандитский говор, который в Хогвартсе был понятен немногим, скорее никому, кроме Ланса. «Это Василиск, сэр», — выдохнул мальчик. Дамблдор перестал теребить бороду, а потом сверкнул глазами. «Все сходиться», — прошептал древний маг. «Слизерин, Змееуст, Василиск, монстр. Что еще ты выяснил, мальчик мой? Джинни Уизли?» «Да, ее родители уже в пути», — кивнул профессор Чар. «Да нет же», — крикнул Ланс. «Я думал, что это она, а это не она, а ею, Герберт. Мля, ок, я в своей тупоголовости решил, что Джинни Уизли и есть наследник, но на самом деле ее в тупую пользовал неизвестный мне хрен. Скорее всего, бестелесный хрен, под названием «черножопый артефакт». «Спокойнее, Ланс», — взмолился Флитвик. «Ни слова же непонятно». «Нет, Филиус», — покачал головой директор. «Все понятно, все идеально сходится, а я, если бы не упустил маленькую деталь, мог бы все это предотвратить». Ланс поперхнулся, до того сильно эти слова походили на его собственные мысли. Но когда Джин не получила столь опасный артефакт, летом, вернее в конце, процедил Геб, его ей подбросил слабозадый старший, Люциус Малфой, то бишь, зуб даю, он хотел подобным выкидоном вам седалище снести, и у него почти выгорело, хрен вертлявый. «Альбус, у тебя нет валерьянки или успокоительного?» — продолжал молить Филиус. «Мне ничего не ясно, но уши заворачиваются». «Релаксивиус», — с ладони Дамблдора сорвался маленький шарик, быстро впитавшийся в грудь парня. Герберт почувствовал себя так, словно его пару часов отпаивали теплым чаем. На душе стало спокойно. «Прости, Герберт, что пришлось тебя зачаровать». «Ничего, так даже лучше», — улыбнулся поплывший в кресле юноша. «Ты не объяснишь, как пришел к этим выводам». «Все просто», — пожал плечами спокойный, словно слон, слизеринец. «Начну в хронологическом порядке. Норрис. Филч спалил Дженевру на том, что та пронесла в замок раненую птаху. Завхоз заявил, что нельзя тащить в замок всякую падаль. Уизли сказала, что это будет ей вместо совы. Филч проехался по теме малообеспеченности Уизли, забрал птаху и отнес ее к Помфри, а когда та подлечила бедолагу, то выбросил из окна. Птичка улетела. Джин затаила обиду. Артефакт, как мне кажется, срывает шлюзы с самых потаенных и злых желаний. Так первой жертвой стала кошка. Дамблдор кивал, показывая, что и он так думает. Ланс продолжал. Потом ситуация с Колином Криви, которого нашли на третьем этаже. Признаю, это, скорее всего, из-за меня. Именно на третьем этаже, как я теперь уже уверен, находится женская общая ванная. Криви фоткал эти места, и его спалил некто, кто может заставить оцепенеть. Это напрямую не указывает на Джин, но говорит о гендерной принадлежности подозреваемого. «А как же Джастин Финфлетчли?» — подал голос Флитвик. «Ничего такого. Он распускал слухи о том, что Гарри Поттер злодей и плохой парень. Джин не влюблена в Поттера и отомстила обидчику. Та же история из Гринджер. Ревность чуть не привела к смерти Гермионы. Ну и последний штрих. Я. Вы?» — хором спросили профессора. «Только что меня чуть не схомячил Василиск», — вновь пожал плечами юноша, шокируя всех присутствующих. «Как же ты спасся?» — выдохнул Дамблдор. Герберт в смущении стал теребить свой рукав. «Меня спасли. Кто?» «Василиск. Релакс. Стой, Альбус, это не хамство Ланса из-за волнения», — рявкнул Флитвик. «Спасибо, профессор», — кивнул Геб. «Я не понимаю», — покачал головой Альбус, который действительно хотел понять, но просто не мог. А Флитвик, кажется, легко все понял. «Мальчик мой, ты же не Змееуст. Ну, звери меня всегда любили, а змея, пусть и большая, тоже зверь. Василиск чуть себе голову о замок не пробил, чтобы сбросить чары слов. Его ненадолго хватило и я-я-я. Слизеринец не смог заставить себя признаться в том, что он паскудно сбежал, оставив своего спасителя наедине с судьбой. Парню помогло то, что Флитвик с силой сжал его плечо и одобряюще кивнул. Тут Дамблдор вдруг замер, будто прислушиваясь к чему-то, а потом древний маг, будто постарел на сотню лет. Гарри Поттер, Рональд Уизли и Локхарт исчезли из замка. «Что?» – воскликнул Флитвик. «Кажется, они нашли вход в тайную комнату. Мы должны немедленно последовать за ними». «Куда, мой друг, куда?» – грустно улыбнулся Дамблдор. «Сотни лет великие умы искали эту комнату и так и не нашли. Думаешь, мы найдем ее сейчас, Ланс?» «Без понятия», – покачал головой юноша. «Он и сам не знал, где вход в каморку Салазара. Единственное, что могу сказать, змей передвигается по трубам и вентиляциям». Директор некоторое время сидел в абсолютной задумчивости, а потом легко кивнул. «Этого может оказаться достаточно». Глава Визингамота взмахом руки приманил к себе шляпу. Та взлетела, колыхнув остроконечным пиком, и приземлилась прямо на стол перед магом. На своем насесте взмахнул крыльями Фаукс и спланировал прямо на эту самую шляпу. Та, что удивительно, сама свернулась в плотный рулон и буквально напросилась в лапы Фениксу. Тот ее мигом схватил и вновь взмахнул крыльями. Дамблдор даже не пошевелился, но Ланс почувствовал, что тот каким-то неведомым образом распахнул двери кабинета. «Ты знаешь, что делать?» Фаукс курлыкнул и огненной лентой взвился к выходу, исчезая за поворотом. В кабинете остались лишь трое. Дамблдор был обеспокоен, Флитвик индифферентен, Ланс, судя по лицу, метался между двумя крайностями. Что не ускользнуло от взора директора. «Герберт, мальчик мой, но почему ты не пришел ко мне раньше?» Гек продолжал теребить рукав, не поднимая взгляд. На душе было спокойно, но теперь парень, растерявший весь свой лихой, пиратский, разбойничий запал, вдруг застремался ситуацией, в которой он буквально под микроскопом у директора и мастера чар. «Я понимаю», — вдруг произнес Дамблдор. «Ты возвращал долг семье Уизли». Юноша кивнул. «Это была одна из причин. Первая, самая явная, нежелание стучать, возведенное в абсурдный апогей, привет из приюта. Второе, собственный долг. Да, Ланс не просил заботиться о нем и давать крышу на летнее время, но все же Уизли сделали это, и парень чувствовал, что должен отплатить. Признаться, теперь, когда над ним не висел долг, он чувствовал себя намного свободнее. Но что же гложет тебя сейчас?» Флитвик как-то странно зыркнул на Дамблдора, а потом посмотрел на Ланса, и этот взгляд будто говорил, что юноша не обязан отвечать. Но Ланс все же ответил. «Помните, вы сказали, что я добрый человек?» «Конечно», — кивнул директор. «Я в этом убеждаюсь все больше с каждым днем нашего знакомства. Позволь узнать, это из-за того, что ты сейчас чувствуешь?» «Да», — ответил юноша, несмотря на предостерегающий вороний клёк от декана Рейвенкла. «Как говорит нынешняя молодежь, за кого ты болеешь?» «Сейчас говорят, за кого топишь», — машинально поправил Геб, но чуть стушевался, когда натолкнулся на насмешливый взгляд старых, но чуть детских глаз, блестящих из-под очков половинок. «Буду знать, наверное, будь Дамблдор лет на 20 моложе, он бы рассмеялся. И все же, Гер», — Флитвик не успел договорить. Ланс прислушался к принцу и сказал: «За Василиска». Потом прислушался к уродцу и закончил: «И за Поттера». На какую-то часть гоблин тяжело вздохнул и потянулся ладонью к лицу. Было видно, что он устал от слишком много и ему требуется отпуск, который уже не за горами, как говорится, и слава богу. Ланс же понимал, что с одинаковой степенью желает победы и змею, и лохматому. Здесь не было даже капли перевеса, весы с точностью до микронов стали параллельно друг другу. Дамблдор, поняв это, тоже вздохнул, но вместо тяжести там было сожаление. «Боюсь, однажды, мальчик мой, тебе придется выбора, Дамблдор», — необычайно грозно произнес Флитвик. Впрочем, он тут же принял свое прежнее обличие, мало чем напоминающего то, что явилось сейчас. «Я думаю, мне стоит проводить мистера Ланса до Поппи. Мало ли что могло произойти. Плюс столько переживаний, столько проблем». «Конечно, конечно», — закивал великий маг. «Думаю, теперь я могу сказать, до встречи в следующем году». Флитвик одним лишь взглядом поднял Ланса на ноги, и они вместе зашагали прочь. За спиной остался все еще беспокоящийся директор, но было видно, что он верит в сына своих друзей и не сомневается в победе. Хотя, сложно было сказать, Бросился ли директор на выручку, будь у него такая возможность. Порой, человек должен сделать то, чего он не может сделать в принципе, чтобы стать тем, кем он не смог бы стать прежде. Спустившись по винтовой лестнице, Ланс кивнул Гаргулье, но та вновь обратилась в неживую статую, каковой и была. В замке повисла предвкушающая тишина, будто сама крепость застыла в ожидании развязки истории этого года. Истории, в которой Поттер вновь должен схлестнуться с опасным противником, а Ланс опять разгадал загадку, хоть и обещал себе в них не влезать. Но, видимо, не Геб искал загадки, а они его. Проныре это не нравилось, он не собирался становиться детективом, и уж точно, фараоном. Все, чего хотел мальчик, оказаться на сцене и играть перед толпой свою музыку, которая, однажды, на что надеялся парень, вновь обретет свою целостность. Да, сцена, музыка и толпа – это все, чего желал мальчик от своего будущего. Герберт, окликнул слизеринца Флитвик. Юноша обернулся и наткнулся на строгий взгляд. Мастер не собирался шутить. «Послушайте меня очень внимательно, Герберт. Дамблдор хороший и добрый человек, но некоторые вещи он не может понять, просто потому, что это не в силах его разума. Если хотите, это не в силах разума большинства существ, населяющих эту планету. Альбус хотел сказать, что вам надо выбирать, но забудьте эти слова. Не надо ничего выбирать. Слышите, ничего. Живите так, как живете, делайте то, что считаете нужным, чувствуете так, как привыкли чувствовать. Вы – это вы, мистер Ланс. Не стоит отдавать предпочтение ни одной из чаш весов. Просто примите их равновесие и живите с ним». На какую-то часть гоблин говорил эти слова, будто сам их когда-то слышал от другого и прекрасно понимал, что говорит и о чем. Он действительно понимал. Причем, понимал еще и кому говорит. «Профессор, вы знаете, кто я?» Это был не вопрос, а утверждение. «Да, но вы мне не скажете». «Нет, тишина. Вы не спросите, почему, а надо?» По-пиратски улыбнулся юноша. «Нет», в хищной усмешке растянул губы частично гоблин. «Я и так скажу. В магии, Герберт, нельзя давать ответы спрашивающему. Каждый сам должен найти свой ответ, иначе можно слишком сильно заплутать на тропинках волшебства и потерять то, чего нельзя терять ни в коем случае. Иначе, можно потерять самого себя». Парень кивнул. Он пока не понимал ни первой речи Флитвика, ни его последнего спича. Но он был уверен, что однажды обязательно разберется в этом. «Спасибо, профессор», произнес ритуальную фразу юный волшебник. «Ни за что, Герберт, абсолютно ни за что», прозвучал ритуальный ответ. 20 мая 1993 года, Хогвартс, запрет на волшебный лес. Высокий, черноволосый юноша стоял у дерева, наслаждаясь шумом лиственных крон. Если не знать, что ему только через пару месяцев исполнится 14, то парню можно было смело дать 15 или почти 16. Налицо он был необычайно красив, а фигурой весьма статен, вот только грубые ладони выдавали в нем человека, не принадлежащего к аристократии. С первого взгляда было понятно, что этими руками работают слишком часто. Об этом говорила местами сбитая кожа и необычайно мозолистость. Юноша чего-то ждал, впрочем, ждал недолго. Перед ним вдруг вспыхнуло красное пламя и в воздухе появилась птица, похожая на павлина, но слишком изящная и не таких размеров, и обладающая ослепительно ярким, красным оперением. На руки юноши упали два шарика, похожих на рассветное небо, частично черенюще-синие, частично алеюще-розовые. «Я знал, что на тебя можно положиться, пингвин», — хмыкнул юноша. Странная птица курлыкнула и исчезла во вспышке. «Мне жаль, что ты погиб», — тихо произнес статный парень. «Но Герберт Ланс не забывает долгов. Пусть ты и погиб, но я исполню твою мечту». Юноша достал из кармана платок и скрутил его так, чтобы из него получилось лажу. Когда с этим было покончено, черноволосый приложил пальцы ко рту и дунул, издавая пронзительный свист. В тот же миг на плечи парня опустились две птицы. Сложно было сказать, что это за птицы, потому что люди о таких точно не слышали. Как, впрочем, и той, что умеет появляться и исчезать в пламени. Хотя, возможно, именно о той и написано достаточное количество историй и легенд. Странный подросток протянул платок, и вспорхнувшие летуны растянули его в воздухе, держа в цепких когтях. На платок были положены два шарика, и вскоре пернатые устремились к небесной выси, которая сияла летней голубизной и сверкала величественными замками облаками. Если бы кто-то знал историю, предшествующую этому моменту, он бы сказал следующее. Он бы сказал то, что кажется абсурдом. он бы рассказал о Василиске, мифическом существе, которое ненавистно всему миру, за его чудовищность и смертельно опасные глаза, убивающие любого, кто на него взглянет. Он бы рассказал о Василиске, рожденном почти 2000 назад, рожденным лишь для того, чтобы нести смерть. Он бы рассказал о монстре, который веками жил в темноте и тесноте, мечтая увидеть небо, о котором говорила память его крови, звериное наследие, мечтая ощутить на своей чешуе ветер свободы и ползать всюду, куда падет взгляд, а не только по узким тоннелям вечной тюрьмы. Рассказал бы о существе, которое освобождалось лишь дважды, но оба эти раза порабощалось, терпело внушение, в котором говорилось лишь о жажде и необходимости убийства. Он бы поведал вам историю о ужасном, реальном монстре, который смог одолеть чары величайшего из темных магов, чтобы спасти того, кто был слишком слаб, чтобы ответить тем же. Может быть, это была бы грустная история, потому как монстра так и не спасли, так и не превратили в то, о чем мечтал этот монстр. Но в истории есть и что-то хорошее, ведь этот спасенный никогда не забудет такого подвига, и никогда не забудет того, что Василиск в итоге увидел бесконечное небо. Он взлетел в него, на мгновение став безвредной, свободной птицей. На мгновение, дотянувшись до мечты рожденного ползать, убивать и быть порабощенным. 10 минутами позже, Герберт Ланс возвращался в замок, чтобы собрать вещи и отправиться к поезду. Этот год закончился раньше, так как были отменен не только квиддичный турнир, но и все экзамены. Для Ланса год был как всегда тяжелый и опасный, что греха таить, сам бы он с ним не справился. Но он всегда будет благодарен глазастому, который выручил его в последний момент. Пожалуй, это был его первый друг в волшебном мире. Друг, бывший таковым всего миг, но сделавший за этот краткий промежуток времени несоизмеримо великие вещи. Ланс знал, что Уизли сейчас обнимают, целуют героя, который спас их дочурку и поверг страшного монстра. Знал, что этого героя чествуют и многие другие, но ведь был и другой герой. Тот, который спас всего одного человека. Учебный год заканчивался, и Герберт Ланс покидал сказку, которая все же имела счастливый конец. Глава 20. 12 июня 1993 года. Англия, Нора. Герберт валялся на пляже. Вернее, он представлял, что валяется на пляже, так как лежал на самопальной насыпи прямо напротив пруда. Причем в пруду откуда-то взялись рыбы, которые то и дело разрушали сладостную дрему своим плесканием. Парень хотел было выловить их нахер, но мистер почему-то встал на защиту лупоглазых и ни в какую не захотел варить из них уху. Так что, лежа на таком самопальном пляжу, напротив самопального же моря, юноша мечтал о том, как он бы сейчас загорал где-нибудь на юге, попивал ледяной фруктовый сок и наслаждался девушками в бикини. Вы спросите, откуда у без двух месяцев 14-летнего парня такие желания? Пусть он и выглядел на 16 с чем-то, то ответ прост – кинотеатр. Вчера Ланс посмотрел новую ленту о Бонде и понял, что вокруг лето, а он проводит его в какой-то жопе мира под названием Англия. Ну а того Инзе, лежащего в сундуке в его комнате, хватило бы лишь на пару дней на берегу Ла-Манша. В общем, ситуация была весьма мерзостная. Нет, юноше, конечно, нравилось играть с подросшим за год младшим поколением, но вот вчера один Мишка чуть ему хребет не сломал. Было не очень приятно, особенно Мишке, которого мальчик в шутливую отместку чуть в реке не утопил. За полтора месяца в Аттере, в отличие от прошлого года, юноша раздался в плечах. Причем заметно, так как пришлось идти в деревушку за новой одеждой. Продавщица, чуть постаревшая за год, узнала юношу и даже сделала ему скидку, 15 фунтов, что, в принципе, не так уж мало. Кстати, узнали юношу еще и фараоны, которые носились за преступником по всему поселку. Волшебник, который ощутимо вырос и в высоту, и в широту, стал сильнее и быстрее, забавлялся, дразня служивых, позволяя им порой даже коснуться себя, но в следующий момент давал деру, чтобы потом опять замедлиться. Ланс даже не ощущал веса футляра с гитарой, которые неизменно покоились у него за спиной. А еще Герберт начал курить. Вы спросите, зачем? Просто потому, что образу требовалась изюминка, плюс все старшие в приюте курили, так что судьба предпочтений Геба была предрешена. Приходилось, конечно, шухериться от Уизли, потому как они бы такого увлечения точно не одобрили. В общем, лето проходило довольно-таки странно, потому как впервые в жизни юноше было абсолютно нечем заняться. Его повзрослевшие намного быстрее людей – Звериные друзья еще не отошли от весны и разбились попарно им, если честно, было не до двуного товарища. В городе на пацана развесили ориентировки, и там стало реально опасно показываться. Музыка все так же оставалась неполноценной и долго играть становилось довольно-таки сложно. Заниматься бесконечно, без перерывов, мог только Перси, которого бросила Клервоутер, или Денджер, которую вряд ли когда-нибудь кто-нибудь бросит, потому что вряд ли она будет с кем-то встречаться, разве что с 60-летним библиотекарем. От скуки спасало лишь шухерение с сигаретами. Какие только ухищрения не придумывал юноша, чтобы заныкать пачку и тайком подымить. Вот, например, сейчас в центре пруда виднелся маленький буёк. Если его подманить чарами, а потом потянуть за леску, то можно выудить полиэтиленовый пакетик, в котором покоится пачка маленьких солдатиков раковой опухоли легких. За полтора месяца курения Геб успел найти свою любимую фирму. Это были волшебные сигареты, пиратерскую Аздриам. Как вы понимаете, одно лишь название покорило юного волшебника. Проныра не знал, что в них было закручено, но дым на вкус был словно кусочек морского бриза, гуляющий по рту и легким, а выдыхался вовсе не легкий серый дымок, а густой и белый, будто облако изо рта выплывало. Так что название полностью соответствовало содержимому. Очередной всплеской в пруд летит камень. Рыба не зверь, так что рыплан смог позволить себе не любить. Не любить живыми, так как хорошо приготовленную, приправленную рыбу, Геб ценил. Как, впрочем, и любую другую еду, особенно если она была на халяву. Парень шумно выдохнул и попытался почесать затылок, но натолкнулся на бандану. Проныра все еще не избавился от нее, хотя уже окончательно уверился в том, что эту повязку надо на что-то менять. Всего год назад коронное подмигивание было сильнее с банданой, но этим летом было заметно, что оно с ней наоборот ослабевает. Юноша пока не придумал, чем заменит веселого Роджера, но точно это будет что-то интересное. Солнце на мгновение показалось из-за облака и метнуло свой сверкающий лучик прямо в приоткрытый глаз Геба. Парень зажмурился и чуть скривился, прикрывая рукой лицо. «Вот бы произошло какое-нибудь чудо», — вздохнул юноша, — «и я перенесся в Египет». Засвистел ветер, зашуршали травы, уши тронул далекий смех и визг, доносящийся из играющих лиственных крон. «Мы выиграли в лотерею», — прогремел дикий женский крик со стороны кухни. «Мы летим в Египет». «Газпром», — пронеслась мысль в голове юноши, который, вскочив на ноги, засеменил к сюрреалистичному на вид дому. 15 июня 1993 года. Англия, Нора. Герберт сидел на своем сундуке и игрался зажигалкой, в которую вчера долил бензину. В гостиной же происходили армейские сборы. Вернее, они были бы ими, если к масштабности еще прибавить дисциплину. Ну а так, все носились, спотыкаясь и сталкиваясь друг с другом, постоянно что-то обсуждая, кидая вещи в торбы, причитая и предвкушая поездку. «Фред, ты убрал зубную пасту?» На ходу крикнула миссис. «Я не Фред, я Перси», — ответил высокий ботаник, который, узнав о выигрыше, казалось, тут же забыл о кинувшей его леди. «Джинни не забудь взять, мама», — перебила ее девочка и, покраснев, побежала в комнату. «Народ, где моя отвертка?» — ворчал мистер. «Зачем тебе отвертка, папа?» — отозвался Джордж, зачем-то запихивающий в сундук какое-то чучело. «Лучше возьми еще один журн, сын». Тут появился Фред, держащий в руках огромный полиэтиленовый пакет, набитый какими-то конфетами, шоколадками, пузырьками и еще чем-то. Вскинувшийся Джордж тут же прикрыл брата, и тот, под шумок, убрался и кладезь Пандоры в свой сундук. Проныра улыбнулся, близнецы были готовы рекламировать свой товар даже пингвинам на одном из полюсов. Хваткие ребята, у них наверняка все выгорит и Геб Б4Л уверен, что однажды Хогвартс содрогнется не от ширпотреба Зонка, а от приколов Уизли. Сам Ланс был как всегда на ногах, он фактически ничего не вынимал из сундука, всегда готовый к переезду, так что и сборы у него заняли минут 10, когда как остальные носились по дому уже часа два, а ведь началось все с выигрыша, вернее, с подписки на Пророк, а именно эта газета ежегодно разыгрывает между своими подписчиками 700 галеонов, которые в этом году достались семье Уизли, и, согласитесь, 140 тысяч фунтов, а именно столько в переоценке значит 700 золотых монет, весьма немаленькая сумма. Первым делом Уизли закупили новые учебные принадлежности для детей, в том числе и палочку и сову для Рона, а потом решили отложить оставшуюся сумму, ну и какую-то часть потратить на долгожданный отпуск. Причем не куда-нибудь, а в Египет, на курорт Шарм-эль-Шейх, в пятизвездочный отель, всего в 15 км от бухты Наамбэй. Кстати, страну выбирали очень просто, именно там работает Билл, так что мистер и миссис решили еще и сына навестить, которого давненько не видели. Все собрали, прозвучала долгожданная фраза, но вы не думайте, что после этого рыжие вытянулись по струнке и двинулись к выходу, вовсе нет, напротив. Каждый стал лихорадочно переворачивать свой сундук на предмет забытых необходимых вещей. В результате сборы затянулись еще на полчаса, пока не прозвучала воистину долгожданная фраза «Мы опаздываем на самолет». Все это действо напоминало Лансу фильм «Один дома», за исключением того, что сундуки народ тащил не на себе, а мистер и миссис левитировали их перед всеми. Буквально вывалившись из норы, народ дружно помчался к шоссе, где планировалось поймать попутку, то бишь, ночного рыцаря. Перед уходом мистер взмахнул палочкой, и забор на мгновение засветился серебряным цветом, а над домом замерцал призрачный колпак. Но когда Ланс обернулся, то ничего этого уже не заметил. Видимо, были поставлены какие-то волшебные щиты. Впрочем, сейчас юношу это мало волновало, ведь он наконец-то отправляется на заслуженный отдых к морю. 8 человек, 7 рыжих и 1 в бандане, бежали через поле к шоссе. Утром, да еще и в такой глуши, машин там было ровно столько, сколько и должно быть при таких обстоятельствах, ноль. Ни резкого клаксонного перезвона, ни прошаркивающего звука старых шин, ни даже тарахтения новеньких моторчиков, ничего этого. Только ветер порой перебрасывал траву через темно-серое полотно. В таком захолустье было сложно даже почту получить, потому как почтальоны банально не знали, что близ от Тери кто-то живет. А жило здесь, кстати, около 5 волшебных семейств, дети которых, почему-то, не ходили друг к другу в гости. Вероятно, у магов хождение по гостям просто не принято, но кто знает, кто знает. Семейство остановилось около кювета, и мистер взмахнул палочкой. Прошло всего мгновение, в фауши уже резанул тот самый визг клаксона и шипение стираемых шин. Из пустоты, будто из складки пространства, вдруг выскользнул двухэтажный автобус. В отличие от прошлого раза, он был довольно чист, а стекла разве что не сверкали зеркальной чистотой. Видимо, и волшебники порой за техникой ухаживают. Со скрипом открылась дверца, и на свет вышел бессменный кондуктор. «Вас приветствует транспорт попавших в беду волшебников, ночной рыцарь, вы попали в беду». Около получаса спустя Герберт все сильнее убеждался в том, что такие вещи, как летучий порох, порталы, а также волшебные автобусы с гипердвигателем под капотом, явно не для него. Ланс ощущал себя так, словно он во второй раз решил выпендриться и опять выпил целую бутылку огневиски. Вернее, он ощущал эти последствия. Парня мутило и качало после не самой маленькой поездки из одной части страны в другую. И пусть они уже зашли под стеклянный свод Хитроу, но юноша все никак не мог прийти в себя. Что удручало, так это то, что остальные путешественники выглядели вполне себе прилично. Даже Рональд сверкал своей предвкушающей улыбкой и постоянно что-то теребил в кармане джинс. Нет, вы не угадали, он просто ни на мгновение не мог расстаться со своей новой палочкой. Причем каждому желающему и даже нежелающему, Рон был готов часами рассказывать о том, как он ее выбирал и что за сердцевина у боевой подруги. Каким-то неведомым чудом, а может даже провидением высших сил, Проныра избежал этой отповеди и оставался в благом неведении, что позволяло сохранять юноше хоть оттенок благоразумия и душевного равновесия. Пробираясь через толпы народа, слыша самые разные языки и голоса, восьмерка наконец подошла к волшебному терминалу. Да-да, именно волшебному терминалу. Он был скрыт от взглядов обычных людей и находился в отдалении, фактически в самом конце пограничной зоны. Выглядел он как белая будка, в которой поместилась бы целая дюжина хагридов. За стойкой стоял старенький работник в лиловой мантии с классическим котелком на голове. Рядом примостился молодой парень в красной мантии с гербом авроров на груди, стажер или практикант. Геб поморщился, не любил он фараонов, а с палочкой коп или нет, это уже мелочи. Да и к тому же, уж не думали ли вы, что волшебники путешествуют при помощи международных порталов? Нет, конечно, если у вас вестибулярный аппарат космонавта и сотня лишних галеонов, то вы можете воспользоваться им. Но если такого нет в наличии, то лучше уж человеческими авиалиниями. «Добрый день», — кивнул старичок. «Чем могу служить?» Аврор показательно достал палочку, наверное, регламент, но выглядело это достаточно комично. Все равно, что наставить пистолет на 8 вооруженных людей. Вперед вышел мистер и спокойно достал кожаный мешочек, плотно набитый золотыми монетками. 8 билетов в Шарм-эль-Шейх. Старичок кивнул, достал старенькую волшебную счетную машинку и какую-то потрепанную амбарную книгу. Ланс оглянулся и увидел, как оператор резво щелкает пальчиками по клавиатурам и смотрит в черные экраны мониторов. 8 в бизнесе вас утроит? Повисла тишина. Что? Переспросил мистер. В бензине, в бизнесе, вздохнул Ланс, потирающий виски. Это значит, что долетим с комфортом. Конечно же, Ланс умолчал о том, что билеты в бизнес-классе стоят весьма немало. Лететь до Афиры, аэропорта в Шейхе, было около 5,5 часов, и это время Герберт собирался наслаждаться кинопросмотром и комфортом и вовсе не нытье детей и храпением взрослых. Мистер покивал, задумался и решился. «Давайте в бизнесе, с вас 40 галеонов». Мистер развязал тесемки кошелька, вытащил оттуда 5 монет и положил на стол всю сумму. Ну а 5 монеток перекочевали в карман его твидового пиджака, который никак не сочетался с сине-черными джинсами. Старичок пересчитал монеты, снова кивнул и поманил народ рукой. Семейство двинулось через переплетение коридоров, эскалаторов, на которых мистер все пытался заглянуть под бегущий кожух, пока, наконец, не вышло на 3-й этаж, где их ждала длинная, складная кишка, ведущая прямиком к дверям Боинга. Встретившие было стюарды у входа в кишку, лишь завидев старичка, будто остекленели и не заметили странного вида семейку. Пройдя по навесному алюминию, который еле заметно вибрировал под ногами, Уизли и Ланс оказались у входа в самолет. Внутри уже слышались тихие и не очень переговоры, детские визги и прочие атрибуты общественного транспорта. Старичок достал из складки своей мантии жестяной кругляш и помахал им перед лицом миловидной стюардессы, лет 20 на вид. «Ты на миг превратилась в куклу», а потом доброжелательно улыбнулась, хотя глаза ее были больше похожи на искусные протезы. «Добро пожаловать на борт», — кивнула девушка. «Прошу, следуйте за мной, я покажу вам ваши места. Приятного путешествия», — попрощался старичок и был таков. А семейство двинулось за леди в настолько короткой юбке и с настолько красивыми ногами, что Лансу стало тесно в штанах. Впрочем, он тут же одернул себя и глубоко вздохнул. «Гормоны — это, конечно, хорошо, но нельзя забывать, что он только что наблюдал картину того, как волшебники пренебрегают маглами. Нет, чтобы договор нормальный заключить или самолет наподобие ночного рыцаря сварганить. Так нет, надо красивым девушкам мозг промывать. Интересно, а этот артефакт в своем действии сильно отличается от империя?» Ланс слышал что-то об этом заклятии, мол, оно является одним из чернейших, потому как заточено исключительно на подчинении, фактически, порабощении. Что ж, Геб был полностью согласен с такой трактовкой, а любого, кто желает поработить другого, Ланс был готов проверить на прочность брюха в столкновении с его бабочкой. Но стюардесса уже привела 8 людей к самому носу самолета, где располагалось всего 20 кресел, которые можно было смело превратить в кровати. Геб тут же расположился на крайнем левом, у самого иллюминатора. Это был первый полет волшебника из Скрисквера, и он не хотел ничего упускать. Девушка тем временем всех одарила улыбкой и оповестила, что отлет через 15 минут. Эмоции на лицах магов были весьма разные. Мистер, казалось, был готов все здесь по винтику разобрать, если у него была бы такая возможность. Миссис прикрыла глаза и еле заметно двигала губами, может молиться, хотя Геб не знал, кому молятся маги, уж не Мерлину же. Рональд весь побледнел и вжался в спинку кресла, ему явно было страшно. Джин уже спала, потому что ночью весь дом имел счастье слушать, как она носится по своей комнате. Близнецы заговорщицки шептались, водя пальцами по карте Египта. У них наверняка намечалась какая-нибудь авантюра, и Проныра был бы не прочь к ней присоединиться. Что же до Ланса, то я разглядывал других людей, которые раскошелились на бизнес-класс. Здесь было несколько деловых, которые активно шептались между собой, смотря в журналы, списки, какие-то кейсы и прочее. Были и молодые ребята искусственно неряшливого вида, золотая молодежь. В общем, бизнес-класс было довольно забавным местечком, в котором, как надеялся Ланс, будут подавать горячий шоколад. Вскоре в отсек зашла стюардесса, неся на себе оранжевый жилет. Начинался предвзлетный инструктаж, который был успешно пропущен Гебом мимо ушей. Уж если они будут падать, то последнее, о чем подумает волшебник, так это о жилете. Так как первое, что придет ему в голову, Можно ли, как барон Мюнхгаузен, вытянуть себя за волосы, только использовать для этого не руки, а чары левитации? Ровно через четверть часа, словно хирург отмерял на операции, раздался голос пилота и самолет стал выезжать на взлетную полосу. Там, за маленьким окошечком под названием иллюминатор, проплывали, все разгоняясь, размытые силуэты зданий, деревьев и различных вспомогательных машин. Потом Ланс закинул себе в рот леденец, и когда самолет взлетал, уши у парнишки не заложило, чего не скажешь об остальных Уизли. Да уж, порой полезно много читать. Боинг все набирал высоту, а юноша завороженно смотрел на приближающееся небо. Конечно, однажды он на своем дроре попытался добраться до облаков, но быстрее у него закружилась голова и стало невообразимо холодно. А здесь голубая ввысь была так близко, что хотелось. Спустя пару минут, Герберт заснул сном младенца, и никто так и не узнает, чего же хотел волшебник из Скари-сквера. 15 июня 1993 года. Египет, аэропорт Шарм-эль-Шейха. Было бы ложью сказать, что Ланс проспал весь полет, потому как он умудрился еще и приземление продремать. Как ему это удалось? О, если уж приютские могут потреблять пищу в неограниченных количествах, то спать они могут как солдаты, при любой удачной возможности. Но стоило Гебу выйти из салона Боинга, предварительно попрощавшись с милой стюардессой, как он понял, что находится в другой части мира. И об этом говорило вовсе не воздушное здание аэропорта со стеклянными стенами и словно пузыристым потолком, а небо. Здесь оно было другое, совсем не такое, как на Туманном Альбионе. Здесь оно было намного ближе, ярче, теплее и даже чуточку голубее. Герберт втянул воздух полной грудью и почувствовал, как тепло разливается по его телу, струясь потоками жара по всем конечностям, забегая в каждый уголок, согревая каждую клеточку. Ланс будто оттаивал от зимы и холодов. Если бы Геб приоткрыл в этот момент глаза, то увидел, как мигом покрывались испаренные люди, которые покидали самолет. Увидел бы, как мигом вспотели Уизли, а Рон даже покрылся красными пятнами от 30-градусной жары. Но сам Ланс выглядел свежим, будто только что из-под бодрящего душа. Волшебник даже распрямил и без того прямую спину и расправил уже и без того расправленные плечи. Проныра, казалось, не ощущал палящего зноя и невероятной, по меркам англичанина, жары. А если и ощущал, то явно ими наслаждался. Хорош медитировать. Давай быстрее догонять остальных. Близнецы, вырвав слизеринца из сладостной неги под лучами солнца, отправились к родителям. Герберт, все еще растягивая довольно-таки по-юношески глупую улыбку, отправился следом. Он все вдыхал ароматный, жаркий воздух, чувствуя, что оживает, хотя не мог сказать, что был нежив. Подставлял лицо солнцу, притягивая тепло и впитывая его, как губка в воду. Ланс, всего за две минуты, успел влюбиться, нет-нет, не в землю, а в это солнце. Такое близкое, такое настоящее и живое, будто само олицетворение всего, что так ценил Герберт. У самых дверей приемного зала компанию волшебников встретил местный маг. Выглядел он как типичный араб прошлых веков. Черная борода, похожая на гроздь винограда, веки подведенные тушью, воздушные белые одежды и сандалии. Маг на секунду задержал взгляд своих черных, будто безлунная ночь, глаз на Герберте, будто размышлял о чем-то, а потом улыбнулся взрослым своей белоснежной, фактически голливудской улыбкой. «Рад приветствовать вас в стране пирамид и фараонов», чуть поклонился араб, говоря на чистейшем английском, совсем без акцента. «Для нас большая радость здесь побывать», чуть растерялся мистер, оглядываясь по сторонам. Миссис в это время, обмахиваясь платком, читала нотации Рону. «Но мне не говорили, что нас встретит». Билли попросил, пожал плечами араб. Он развернулся в полоборота и вытянул руку, призывая следовать в нужном направлении. Сам он не смог. В долине царей нашли новую пирамиду, и Билл с группой разрушителей выехал на место. Мистер чуть разочарованно вздохнул, но уверенно кивнул головой. И в этот момент со своей любознательностью влез Ланс, который просто не мог сдержать позыв. «Мистер Хатеп», — представился волшебник. «Зовите меня Хатеп». «Мистер Хатеп, очень приятно, я Герберт Ланс», — улыбнулся юноша. Араб кивнул. «Меня всегда интересовало, а как вы скрываете свои изыскания от маглов? Я имею в виду, у них же камеры, спутники, интернет и все такое». «Магия, Герберт», — снисходительно улыбнулся Хатеп. «С помощью магии можно не только дождь над полем взывать или шнурки себе гладить. И ни разу никто не подобрался близко к вашим тайнам». Араб задумался, а его внимательно слушал не только слизеринец, но и все Уизли, выступавшие в роли туристов. Был один мехер, мы так сквибов называем. Как же его? Индиана Джонс, воскликнул Ланс. Индиана Дуглас, щелкнул пальцами араб. Он выступил прототипом для этого персонажа. Так вот, он довольно часто задавал жару нашим разрушителям и стражам. А стражи — это местные авроры, именно, кивнул Хатеп и завернул за угол. За ним последовали и остальные. «Я не быстро иду, а то под нашим солнцем ваш народ быстро устает». «Да», — хором воскликнули Уизли. «Нет», — крикнул Ланс, который был буквально на подъеме. Араб взглянул на юношу с явным любопытством, а вот остальные посмотрели на парня как апостолы на Иуду. Геб только пожал плечами и скромно улыбнулся. Сегодня у приютского явно было хорошее настроение, и он просто не мог придумать такого поворота, в котором это настроение испортилось бы. А за поворотом уже замаячила площадка, на которой лежал огромный ковер. Причем самый, такой непритязательный, который можно купить в любом антикварном фунтом за 10. Потрепанный, местами выцветший, весь всклоченный и со спутавшимися ворсистыми прядями. Ланс не был балансом, если мигом не смекнул, что к чему. И в тот же миг юноша понял, что всецело поддерживают британскую реформу. Этот кусок материи явно не вызывал у Геба ничего, кроме здоровой опаски и неприкрытого скептицизма. «Прошу на борт», — сверкнул своей голливудской улыбкой проводник араб. Рыжие мигом подхватились и расселись на здоровенном ковре, примостив сундуки в центре, что было логично, с точки зрения аэродинамики. Следом на ворс вступил и Хатеп, а вот Проныров семялся на краю, не решаясь сделать шаг вперед. «А может, попутку словим?» — закинул удочку юноша. «Герберт, не валяй дурака!» Миссис была явно недовольна. «Это абсолютно безопасно!» Арарк чуть снисходительно хмыкнул, и Лансу все же пришлось подняться на борт. Перспектива данного полета его мало радовала, а настроение стало опасно подрагивать. Видимо, все же была такая вещь, которая могла его испортить. И называлась она «Ковер-самолет». «Нет, ну кто бы мог подумать?» «Скажите это попавшим в шторм», — пробурчал юноша, становясь похожим на обиженного. «Нет, уже не котенка, а молодого кота». Все же скоро Лансу исполнялось 14, а выглядел он на все 16. «У нас здесь штормов не бывает», — поспешил поправить англичанина Хатеп. Араб уже достал свою немного кривую, но весьма красивую палочку с чудным орнаментом. Южанин замер на мгновение, а потом коснулся кончиком ворса. Ковер мигом задрожал, и возникло такое ощущение, словно приложил два однополярных магнита друг к другу. Точно такое же чувство сопротивления и отталкивания, только в несколько раз сильнее. Вскоре земля стала отдаляться, а глаза у слизеринца все больше расширяться. «Только песчаные бури», — добил араб. «Пис, Герберт!» Хором воскликнули мистер и миссис, и Ланс так и не успел договорить. Некоторое время спустя Геб упал на землю и попытался обхватить ее руками. Получилось это не очень хорошо, так как земля, по сравнению с юношей, была весьма и весьма велика. Но парень хотя бы попытался. Эти 30 минут полета стали для волшебника чем-то вроде личной казаностры. Вот только вместо дикой гонки и перестрелки, ему предлагалось всего лишь посидеть на качающемся облаке, когда каждый порыв ветра кажется тебе духом смерти, а хочем до свежей плоти. Больше никогда не сяду на этот агрегат. Нам еще обратно на нем возвращаться, похлопал по плечу проходящий мимо Фред. Герберт обреченно выдохнул и поднялся на ноги. Что ж, во всяком случае, его хотя бы не так сильно ломает и вертит из-за пылающего в небе огненного диска. Точнее, вообще не ломает, чего не скажешь о рыжих, которые уже на седьмой пот и зашли. Уже через 10 минут неспешной ходьбы по мощеной дорожке среди пальм, Ланс ощутил странный аромат. Это был легкий запах чего-то чуть соленого, но при этом весьма свежего и затягивающего. Волшебник прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Его наполняло ощущение возрастающей свободы, радости, но в то же время и тревоги. Одна половина Геба всегда любила воду, а вот вторая ее не то чтобы боялась, но уверенно опасалась. Никто не успел ничего понять, как юноша взбежал по дороге на холм, а там присвистнул. Прямо перед ним располагалось некогда песчаное плато, сейчас же облагороженное местечко с высоким отельным комплексом, рядами бассейнов и низких зданий, а там, дальше, за золотой линией пляжа, по которому бродили сотни и сотни силуэтов, простиралось бескрайнее синее зеркало, отражающее бесконечно голубое небо. Это было море. Ланс на миг запутался в двойственности собственных ощущений, но потом юноша увидел трех девушек. Леди шли, покачивая бедрами и в такт их движением, колыхались прозрачные ткани паря, из-под которых были видны тонкие линии бикини. В какой-то момент удачно легли лучи солнца, играя на коже, покрытой ровным, бронзовым загаром. Сверкнули груди, еле скрываемые тканью купальника, и тонкие, изящные шеи. А эти волосы, будто пролитый черный, крепкий кофе, расплескавшийся на листе бумаги. Девушки заметили юношу и заулыбались. Им было лет по 17, самое большое – 19. Одна, самая веселая или смелая, помахала юноше рукой, томно улыбнулась и чуть выставила вперед точеную ножку. Герберт сглотнул. Девушки засмеялись и разве, что не синхронно подмигнув, пошли дальше. Одна, та самая, пару раз обернулась. Ланс был рад, что одел сегодня поверх футболки длинную рубашку на выпуск, левый борт которой так удачно прикрыл тесноту штанов. Иначе мог получиться весьма неприятный казус. «Как ты это делаешь?» Герберт повернул голову и приметил, что пока мистер и миссис о чем-то болтали с арабом, Перси читал путеводитель, Рон откровенно, практически по-животному, до тошноты и отвращения, пялился на загорающую топ-лес. Джин о чем-то мечтала, близнецы стали свидетелями мелкой сценки. «Природный магнетизм», — по-пиратски усмехнулся Ланс, горделиво вздергивая подбородок. «Мой дорогой Дред, да, мой дорогой Фордж, мне кажется, или этот мелкий шнур над нами прикалывается, все может быть в подлунном мире». Герберт ничуть не уязвился, а распрямил спину. За год он вытянулся и был ниже высоких близнецов всего на полголовы. Рыжие поняли намек, а может, и не прикалывается. Раздался притворный умилительный всхлип, доносящийся со стороны Фреда. «Неужели наш, маленький Гиби, дорос для гусарских подвигов?» Ланс только покачал головой и сделал вид, что не расслышал вопроса ниже пряжки. После полета на ковре-самолете, у Проныры было стойкое ощущение того, что вот-вот и земля исчезнет из-под ног, и он сверзнется в бездну провала. Что за злобный гений выдумывает такие пыточные орудия, как автобус «Ночной рыцарь», порталы, каминную сеть и вершину злобности, ковер-самолет? Неужели где-то есть орден психованных изобретателей, хотя, все же, вряд ли. Ну, пойдемте. Чуточку натянуто улыбнулся раскрасневшийся мистер. Близнецы в последний раз кинули на Геба взгляды, полные приятельской подколки, и отправились вслед за родителем. Ланс еще раз окинул взором пляж, непроизвольно вздрогнул при виде воды, а потом заспешил по направлению к отелю. Отель Каримнаем был построен лишь недавно, но уже успел стать своеобразной меккой шашиха. В этом просторном здании, похожим на прикорнувшего питона, извивающего среди камней, останавливались самые разнообразные личности. Здесь были и эконом-номера для тех, кто не может себе позволить полный сервис 5 звезд, и так горячо любимые русскими, all-inclusive, и самые разнообразные люксы, для ценителей отдыха с повышенным комфортом. Но самое важное, здесь было целое крыло для магов и прочих разумных, в коих текла волшебная кровь. Не удивляйтесь, если встретите на пляже оборотня, гоблина, под амулетом отвода глаз, какого-нибудь причудливого полукровку. Ночью же вы со стопроцентной вероятностью натолкнетесь на группу пьяных вампиров, которые зачем-то каждый раз борются с русскими на предмет, кто с какого этажа прыгнет в бассейн, кто с какой скоростью осушит мини-бар, кто быстрее огребет по морде, пристав к чужой леди. В общем, клыкастые были настолько перекрытые, что только северные господа с рычащим акцентом могли найти с ними общий язык. Но и самих волшебников было навалом, причем из самых разных стран. Таким образом, Каримнаем, всего за 3 года, стал центром отдыха всего волшебного мира.